Как только у леди Фан появилось хорошее настроение, ее аппетит улучшился, а размер порции увеличивался. Пока Ся Цая радовалась за свою крестную, она не забыла сказать ей, чтобы она не переусердствовала, чтобы избежать трудностей, когда ребенок будет слишком большим. Леди Фан было 35 лет. В эту эпоху она была подобна старухе с жемчужиной в животе. Если ребенок был слишком большим, его будет трудно рожать. В нашу эпоху, при таком уровне медицинской помощи и отсутствии кесарево сечения, трудные роды были бы на грани смерти. Фан Цзычжин слушал, что говорила его крестница, и нервничал. Он строго контролировал размер порции своей жены и часто лично обращал на это внимание. Да, это было так тревожно. Он бы беспокоился, если бы у его жены не было аппетита, но он также должен был беспокоиться о том, что она переедает. Дни проходили спокойно. С помощью небес этим летом было не так много дождей. Незадолго до осеннего сбора урожая пятикомнатный кирпичный дом семьи Юй с черепичной крышей был наконец достроен. Высокие стены были построены из камня и были абсолютно прочными, так что не было никакого страха перед спускающимися с горы дикими животными. Старая резиденция семьи Юй находилась слишком близко к западным горам. Старый Юй сказал, что, когда он был маленьким, дикие животные часто спускались с горы. Голодный волк ворвался в их дом и до смерти закусал его спящего второго дядю. Вся семья была разбужена криками боли. Когда он вышел с дубинкой, его второй дядя уже был искусан до неузнаваемости и вскоре умер. Когда они впервые отделились от основной семьи, Юйхай беспокоился о безопасности своей семьи. Глядя на высокие каменные стены, эти дикие животные не смогли бы запрыгнуть в их дом, если только у них внезапно не отросли бы крылья. Глава 221. Дополнение к приданному. Внутренний двор все еще был разделен на передний и задний. Бывший передний двор старого дома увеличился почти вдвое. Кроме того, перед тремя новыми комнатами был внутренний двор общей площадью 3-4 му, что было экстравагантно. Задний двор все еще был близко к озеру и не был меньше переднего двора. Осенью и зимой, когда озеро обмелеет, появится более плодородная земля. Прежде чем Юйхай увеличил размеры дворов, он обсудил это с главой деревни и предложил заплатить за дополнительную землю. Это было сделано для того, чтобы другие люди не жаловались позже. Теперь, когда связи Юйхая намного превысили его собственные, у деревенского главы тоже были свои собственные мысли по этому поводу. Юйхай был не только родственником генерала, но даже будущий глава семьи Чжоу также относился к нему по-другому. По сообщениям, принцессе супруги Цзин, которая строила резиденцию в западных горах, также понравилась маленькая девочка Юйхая. Дружба с таким человеком принесет только пользу и не причинит вреда. Может быть, однажды он даже сможет воспользоваться помощью Юйхая. Сначала он не хотел принимать деньги, которые Юйхай предложил для покупки земли. Позже, после того как Юйхай объяснил ему его логику, он взял серебро в качестве символического жеста. Цена земли для жилья в деревне с самого начала была низкой. Кроме того, староста деревни также намеренно еще больше снизил цену, так что это было почти то же самое, что отдать ее даром. Юйхай сказал, что он запомнит эту услугу. Время пролетело незаметно, а молодость трудно сохранить. В одно мгновение осенний урожай прошел, и тихо наступила зима. Все в деревне Дуншэнь начали запасать еду и дрова на зиму. Из-за сильной засухи в северо-восточной части страны и их неспособности собрать урожай зерна, цены на зерно в северных районах пострадали. Цены на рафинированный рис и белую муку продолжали расти, и даже цены на грубое зерно немного выросли по сравнению с предыдущим годом. Старший сын главы деревни, который занимался бизнесом в других местах, часто присылал новости о том, что засуха сильнее всего затронула северо-восток. Хотя император выделил деньги на ликвидацию последствий стихийных бедствий, того, что на самом деле получили простые люди, было недостаточно, чтобы поддержать их в суровую зиму. Люди на северо-востоке, у которых были родственники в других местах, собрали свои вещи и сбежали. Беженцы тоже начинают появляться повсюду. Ситуация в деревне Дуншэнь была нормальной. Хотя летом было меньше дождей, они были более равномерными и оказывали меньшее влияние на урожай. Сам того не ведая, настал день, когда младшая тетя Ся Цая по отцовской линии, Юй Цзэди, скоро должна была выйти замуж. За день до свадьбы все ее родственники и друзья пришли, чтобы добавить что-то к ее приданому. Хотя Юйхай ненавидел мадам Чжан, в конце концов, он все еще был старшим братом Юй Цзэди, поэтому, естественно, не стал бы создавать проблем в день ее свадьбы. Накануне Юйхай повез свою младшую дочь в город. Он хотел купить серебряный браслет для своей младшей сестры, но не верил в свою способность выбрать хороший, поэтому взял Сяоцао с собой. Сяоцао не испытывала никаких дурных чувств к этой своей слабой, добросердечной, младшей тете по отцовской линии. Говорили, что семья, в которую выходила замуж ее тетя, была в хорошем положении, и госпожа Чжан, чье сердце было полно ее младшим сыном, определенно не стала бы готовить для нее большое приданое. Когда женщины из древности выходили замуж, их приданое отражало степень важности, которую они придавали ей. Это также отражало ее положение в семье мужа. В дополнение к паре браслетов с драконами и фениксами, Сяоцао также выбрала пару заколок для волос и пару сережек из красного коралла. Коралловые украшения все еще были дорогими, хотя город Тангу выходил окнами на море. Пара сережек из красного коралла стоила больше, чем браслеты с драконами и фениксами и заколки для волос вместе взятые. Однако потратить несколько десятков талей было пустяком для нынешней семьи Юй. Подумав об этом, они также отправились в магазин рядом с предыдущим магазином дыни и выбрали несколько кусков ткани. Все они были из той тонкой ткани, которую фермеры носили бы неохотно. Ее крестная мать сказала, что замужняя девушка должна иметь несколько кусков ткани, чтобы хранить их на дне коробки с приданым. Пока они были в городе Тангу, Юйхай и его дочь также встретили нескольких неопрятных беженцев. Новый окружной судья установил для них несколько простых лачуг за городом, и они ели кашу, пожертвованную более крупными семьями. Зимы на севере были долгими, поэтому Сяоцао задавалась вопросом, переживут ли они долгую зиму. Юйхай уже давно стоял в лагере беженцев. Он внимательно посмотрел на них и, похоже, что-то искал. Сяоцао подумала, что ее отец сочувствует беженцам, поэтому она купила несколько булочек из грубого зерна, приготовленных на пару, и попросила магазин булочек, приготовленных на пару, доставить их. Дело не в том, что она не могла позволить себе купить булочки из белой муки, приготовленные на пару, но она понимала, что предоставление им слишком изысканной пищи может вызвать негативную реакцию. В это время за пределами города Тангу было не так много беженцев. Юйхай раздавал всем булочки на пару одну за другой и получал бесчисленные слова благодарности. Сяоцао заметила, что ее отец время от времени спрашивал о Люху. Кем был Люху? Почему ее отец так заботился об этом человеке? Дома, во время ужина, Юйхай вздохнул и упомянул свою старшую сестру, которую выдали замуж на северо-восток. «Моя злополучная старшая сестра уже много дней не присылает мне писем. Я не знаю, какова ситуация в ее деревне, будет ли она похожа на тех беженцев, которым некуда идти». Мадам Лю мягко успокоила его. «Не волнуйся, у этих беженцев нет родственников, которые могли бы их принять. Деревня Дуншань – это девичий дом твоей старшей сестры, а ты ее младший брат. Если она действительно не сможет зарабатывать на жизнь, она вернется». Юйхай медленно покачал головой и сказал, «Ты знаешь, что моя старшая сестра ненавидит мадам Чжан до мозга костей. Даже если бы ей пришлось просить милостыню на улице, она не вернется домой. Хотя я отправил ей письмо, в котором сообщил, что мы расстались с ними, я боюсь, что она отправится в другие места за убежищем, чтобы не создавать мне проблем. Этого не должно было случиться. Если бы на ее месте была я, чтобы мои дети меньше страдали, я бы предпочла отправиться в знакомое мне место. Может быть, твоя старшая сестра уже в пути». У старшей невестки было трое детей, а младшая была всего на год старше Шита. Она не стала бы игнорировать своих детей ради своей гордости. Сяоцао подумала об этом и спросила, «Отец, старшего дядю зовут Люху?» Юйхай кивнул головой. Она угадала правильно. Сегодня в лагере беженцев ее отец искал новости о семье ее старшей тети по отцовской линии. Прошла ночь без всяких разговоров. На следующий день предстояло пополнить приданое Юйцайди. Первоначально Юйхай планировал отдать им вещи и отправиться домой. Однако многие люди приходили только для того, чтобы добавить приданое из-за его отношений с Юйцайди. Когда он видел одного человека, он выделял на разговор с ним минуту, а когда он видел другого человека, он болтал еще несколько минут. Внезапно он не мог найти возможность отлучиться на некоторое время. Носовой платок Юйцайди был подарен замужним женщинам деревни, которые хотели быть милыми. Они все собрались в комнате в восточной части дома и поздравляли ее. Лицо Юйцайди покраснело, и она застенчиво склонила голову, время от времени показывая свою застенчивую улыбку. Ее приданое находилось в главной комнате, и там было в общей сложности 6 сундуков. Для фермерской деревни это было довольно неплохо. Несмотря на то, что госпожа Чжан любила деньги, это все еще была ее дочь. Как таковая, она не стала бы скупиться на приданое. В дополнение к подаркам на помолвку, подаренным семьей мужчины, и 6 сундукам с приданым, она добавила 10 талий серебра и спрятала среди приданого 6 талий и 6 небольших мешочков с деньгами. Когда Юйхай пришел добавить приданое, госпожа Чжан никуда не выходила. Когда мужчина вернулся во двор, все девицы и замужние женщины бросились туда. Ли Сяминг, хорошая подруга Юй Цайди, с улыбкой пошутила. «Цайди, посмотри на все хорошие, что принес тебе твой второй старший брат. Это такая большая сумка». Другая круглолицая замужняя женщина сказала: «Я уверена, что все внутри лежащие великолепно. В деревне Дуншэнь есть только 2 семьи, которые живут в кирпичном доме, и семья брата Дахэ – одна из них. Их дом похож на дома богачей в городе. У него даже есть карнизы на 4 углах. Как стильно!» Ли Сяминг кивнула и сказала с улыбкой: «Да, да. Говорят, что только во дворе есть несколько участков земли. Брат Дахэ заработал много денег на скороспелых овощах, которые он выращивает у себя во дворе. В следующем году он определенно заработает больше, чем в прошлом году». Замужняя женщина, которая явно завидовала их успеху, скривила губы и кисло сказала: «Наличие денег не означает, что они готовы отказаться от них. Хех, посмотри на эту старую обертку из хлопчатобумажной ткани, ты даже не знаешь, сколько ей лет. Они даже не хотят тратить деньги на обертку из ткани. Насколько хороша может быть вещь внутри?» Госпожа Чжан молча стояла позади толпы без всякого выражения на лице. Внезапно выражение ее лица сменилось чем-то свирепым. Она сделала шаг вперед и выдавила улыбку присутствующим девушкам и женам. Она громко сказала: «Цайди, посмотри, какие хорошие вещи принес тебе твой второй брат». Ее голос потряс уши людей в комнате, и даже мужчины во дворе отчетливо услышали ее. Госпожа Чжан изначально думала, что из-за того, что она делала, когда была моложе, Юйхай все еще испытывал к ней глубокую ненависть, так что он определенно не послал бы ничего хорошего. Она хотела, чтобы жители деревни знали, что Юйхай разбогател и смотрел свысока на свою семью. «Давайте посмотрим, как он будет вести себя в деревне после этого». Она быстро открыла старую ткань, и открылись красные, синие и цветочные ткани внутри. Их было по меньшей мере 5 или 6 разных. Одна из жен воскликнула, взяла один из тонких хлопчатобумажных рулонов с красными цветами на синем фоне и сказала: «Вау, это ситец, дай мне посмотреть, дай мне посмотреть». Ли Сяминг прижалась к нему и коснулась его рукой. Без всякой зависти она сказала: «Это правда, ощущение и этот узор. В прошлый раз, когда я была в магазине ткани и увидела тонкую хлопчатобумажную ткань, она показалась мне не такой хорошей, как это. 1 фут стоил 50 медных монет. Этот кусок ткани по меньшей мере 6 футов в длину. Если вы будете осторожны с этим, вы можете сшить наряд и все равно иметь излишки. Ц-ц-ц. 6 кусков тонкой хлопчатобумажной ткани, и каждый из них 6 футов. Это по крайней мере 4 или 5 талий. Брат Дахэ очень щедр». Круглолицая жена нежно погладила кусок ткани и неохотно отпустила его. Юй Цайди все еще смотрела в сторону, на ее глазах была улыбка и слезы. Она повернулась к ним спиной, осторожно вытерла платком уголки глаз и подумала: «Второй брат, все еще второй брат, который заботится обо мне». Ли Сяминг просматривала каждый кусок ткани, и вдруг из самого внутреннего куска ткани выпала изысканная деревянная шкатулка. Своими острыми глазами и ловкими руками она быстро поймала его. Глядя на красивую резную шкатулку, она поняла, что вещи внутри должны быть драгоценными. Если бы они сломались, она не смогла бы себе этого позволить. Что это такое? Жены и служанки собрались вокруг, с любопытством разглядывая шкатулку в руках Ли Сяминг. «Я знаю, в последний раз, когда я ездила в город на ярмарку, меня разлучили с семьей. Каким-то образом я добралась до района Дунчэн, где дома просто великолепны. Среди них есть ювелирный магазин, который был самым большим и внушительным. Из дома вышла дама, одетая в шелк и атлас, и ее служанка держала в руках такую шкатулку. Я тихо спросила о самых дешевых серьгах в магазине, и они стоили несколько талий. Говорившая была младшей дочерью главы деревни. Она была на год моложе Цайди и уже нашла семью, за которую собиралась выйти замуж в следующем месяце. Руки Ли Сяминг, державшие коробку, немного дрожали, так близко. К счастью, он не упал на землю. «Сяминг, открой ее и посмотри», – взволнованно убеждала младшая дочь деревенского старосты. «На что вы смотрите? Это всего лишь пара сережек, которые стоят несколько серебряных монет. Тут не о чем говорить». Увидев, что Юйхай не опозорился, старое лицо мадам Чжан вытянулось так, что стало похоже на рожок для обуви. Она протянула руку, чтобы вырвать коробку из рук Ли Сяминг. Глава 222. Весна. Младшая дочь главы деревни быстро схватила коробку и открыла ее. Она воскликнула. «Ух ты! Это пара браслетов дракона и феникса. Посмотрите на детали дракона и феникса, они выглядят почти настоящими». Мадам Чжан схватила браслеты и взвесила их в руках. Они казались прочными и прилично тяжелыми. Количество серебра, использованного для изготовления этой пары браслетов, должно было весить от 3 до 4 кэтти. Такой дорогой подарок нужно было аккуратно убрать, чтобы другие люди не могли его украсть. Ли Сяминг также достала пару серебряных заколок для волос из шкатулки с драгоценностями и обратилась к Юй Цзиди. «Посмотри на это. Эта заколка для волос имеет 2 цветка лотоса на одном стебле наверху. Цветы раскрыты идеально, так что это должно означать супружеская жизнь человека увенчана счастьем и удовлетворением. Шпилька в моих руках кажется довольно тяжелой, так что она, должно быть, сделана из чистого серебра. Ай, я действительно завидую тебе. Мне не так повезло, как тебе, иметь такого щедрого второго брата. Эта пара сережек довольно нарядна. Огненно-красный цвет идеально подходит для празднеств. Цзиди, завтра ты должна надеть эту пару на свою свадьбу. Ах, Матрона с круглым лицом приложила красные коралловые серьги рядом с лицом Юй Цзиди, чтобы посмотреть, как они выглядят. Новая невеста, полностью одетая с головы до ног в красную свадебную одежду и покрытая красным покрывалом, вместе с этими красными серьгами, будет выглядеть абсолютно великолепно и прекрасно завтра. Младшая дочь главы деревни скривила губы и заметила, чтобы продемонстрировать свой собственный опыт и знания. «Невестка семьи Иван, что ты знаешь, а? Они сделаны из красного коралла. У моей четвертой невестки также есть пара сережек-гвоздиков из красного коралла, но для них использовалось не так много материала, как в этих, и цвет не такой красивый. Даже те стоят около 10 тайли. Ах, эта пара сережек из красного коралла, должно быть, стоит как минимум в 2 раза больше, чем у моей невестки. Кто бы мог подумать, что у этой молодой девушки такая хорошая пара глаз. Однако ее старший брат был богат, в то время как другой старший брат был секретарем окружного судьи. По их влиянию было видно, что она была намного более мирской по сравнению с другими деревенскими девушками. Когда госпожа Чжан услышала это, она поспешно упаковала все драгоценности в маленькую шкатулку и прижала ее к груди, как будто боялась, что кто-то собирается забрать ее у нее. Она обратилась к своей младшей дочери. «Цзиди, ах, эти украшения слишком дорогие. Мама сохранит их для тебя. Завтра день церемонии, и мы используем их как часть твоего приданого. С этими украшениями твой состоятельный муж будет смотреть на тебя в лучшем свете». Хотя им удалось вернуть большую часть денег, которые были у них похищены, в будущем деньги можно было использовать во многих целях. Как бы сильно она не любила свою дочь, она не могла дать ей дюжину или около того тайли в качестве приданого. У второго сына семьи Юй все еще была совесть, и он не забыл свою младшую сестру. Госпожа Ли, которая все это время молчала, тайно покинула восточную комнату и потащила Юй Дашиня в уединенный уголок внутреннего двора. Она тихо пожаловалась. «Почему Дахай так себя ведет? Он пытается украсть твой гром, как старший брат. Он просто с легкостью отправил подарки на десятки тайли к дочери своего врага. Он сумасшедший или глупый?» Юй Дашень также слышал шум в комнате, пока был во дворе, так что он чувствовал себя не очень хорошо, и внутри у него закипал гнев. Когда он услышал слова мадам Ли, он отвесил ей тяжелую пощечину. «Что ты подразумеваешь под дочерью врага? Она его биологическая младшая сестра, а также и моя. У тебя такой противный язык, что если тебе нечего сказать хорошего, то вообще ничего не говори и закрой рот. Это не наше дело, какие подарки они ей присылают. Мы не отделились от семьи, так что все деньги в руках матери. Поэтому никто не может винить нас за то, что мы подарили ей только серебристую сирень». Мадам Ли была не из тех, кто тихо стерпит побои, поэтому она сразу же взорвалась, получив пощечину. Она положила обе руки на свою толстую талию и пронзительно закричала, не обращая внимания на производимый ею шум. «Юй Дашань, ты бесхребетный трус. Если у тебя так много энергии, то тебе следует выплескивать ее, когда выходишь на улицу. Ударить свою жену – это не героический поступок. Если тебе стыдно, то иди и зарабатывай больше денег. Все, что ты умеешь делать, это пользоваться этой ветхой рыбацкой лодкой, но ты не зарабатываешь много денег. Ты даже не так хорош, как наш сын, который работает в доках». Несколько деревенских матрон поспешили вмешаться в их спор, но мадам Ли была не из тех, кто прислушивается к уговорам других людей. Чем больше она кричала, тем энергичнее становилась. Только после того, как госпожа Чжан вышла из комнаты и пристально посмотрела на нее, госпожа Ли быстро замолчала. Мадам Ли очень боялась своей свекрови, женщины, у которой даже хватило смелости кого-то убить. Если не считать этого маленького эпизода, свадьба Юй Цзэди на следующий день прошла довольно гладко. Вся семья ее мужа была наслышана об имени Юйхая. Все они знали, что у него были близкие отношения с посланником императора, а также рабочие отношения с императорской торговой семьей Чжоу. Следовательно, родственники Юй Цзэди, которые раньше высокомерно смотрели на семью Юй сверху вниз, теперь были очень вежливы с ними. Они были особенно вежливы с Юйхаем, как с ее вторым братом. Жених также назвал его вторым братом в манере, которая была более уважительной, чем когда он обращался к своим старшим братьям. Вскоре после того, как Юй Цзэди вышла замуж, неожиданно выпал первый снег в этом году. Ребенок леди Фан в ее животе медленно рос. Жизнь в доме на полпути к вершине горы с северными снегами не позволяла ей легко входить и выходить. Таким образом, Ся Цао договорилась со своими собственными родителями, чтобы позволить своей крестной матери жить в их доме в это время. В настоящее время их семейный дом стал намного просторнее. Там было 5 комнат, построенных из кирпича, которые были окружены стеной по периметру, разделявшей пространство на 2 внутренних двора, восточный и западный. В середине были ворота в форме луны. Вся семья жила в восточном дворике, в котором было 3 комнаты. На восточной стороне этого двора было 2 крыла, в то время как на западной стороне располагались кухня и кладовая. В западном дворе было 2 комнаты, которые все это время пустовали. План состоял в том, чтобы оставить эти комнаты для Юйхана, когда он женится и заведет собственное хозяйство. Когда Ся Цао предложила эту идею своим родителям, у них, естественно, не возникло никаких проблем. После нескольких месяцев быта эти 2 семьи стали ближе, чем большинство кровнородственных семей. Фан Цзычжэнь и его жена действительно относились к своей младшей дочери так, словно она была их собственной кровью и плотью. Несмотря на то, что госпожа Фан теперь была беременна собственным ребенком, она ни на йоту не изменила своего отношения к Ся Цао. Каждый раз, когда Фан Цзычжэнь возвращался из столицы, у него всегда была куча подарков для них. На самом деле, многие из этих подарков даже нельзя было найти в городе-префектуре. Несмотря на это, они не были особенно ценными, просто более новыми. Причина была проста. Фан Цзычжэнь знал, что если он купит что-то дорогое, семья Юй не примет это у него. Естественно, чем больше ее крестный отправлялся в столицу, город-префектуру и деревню Дуньшэнь и обратно, тем больше драгоценностей накапливалось и отца. За место одной ее шкатулки с драгоценностями теперь было 2, и, судя по тенденции, скоро их станет 3. Однако она ничего не могла поделать, так как ее крестный всегда думал о том, чтобы привезти ей подарок каждый раз, когда выходила из дома. А что нравилось маленьким девочкам? Если это не были украшения, то это должен был быть красивый материал для изготовления одежды, верно? Она была почти уверена, что все ювелирные магазины в столице и городе префектуры были знакомы с генералом Фан Цзычжэнем. Почти каждые пару месяцев этот гигантский мускулистый мужчина украшал ювелирный магазин и отпугивал всех матрон и юных девиц внутри. После этого он просил продавцов показать ему самые новейшие украшения, наиболее подходящие для девочки лет 10. Даже не спрашивая цены, он скупал их все, чтобы забрать обратно с собой. 2 его помощника теперь стали слугами, которые были здесь только для того, чтобы оплатить счет. Юйхай также баловал своих дочерей и имел сходное мышление с Фан Цзычжэнем. К счастью, Ся Цао не была настоящей 10-летней девочкой. В противном случае, между 2 ее отцами, одним биологическим, а другим приемным, она могла бы быть избалована до тех пор, пока не научилась отличать добро от зла. Когда Фан Цзычжэнь и его жена услышали идею Сяоца о том, чтобы они жили в соседнем дворе, немного подумав, они оба согласились. Дом на полпути к вершине горы действительно был неподходящим местом для жизни беременной женщины зимой, особенно после того, как выпал снег, так как дороги стали скользкими. На самом деле вчера их дочь споткнулась в снегу. К счастью, она была одета в толстые слои одежды и не поранилась. В противном случае леди Фан винила бы себя до смерти. У пары также было поместье в городе. Однако, если бы они переехали в город, то оказались бы дальше от своей дочери, и им было бы не так удобно ее видеть. Если бы налетела метель, то экипажи не смогли бы проехать еще несколько дней. Сейчас эти двое чувствовали, что если они проведут один день, не увидев свою дочь, это вызовет чувство потери, не говоря уже о нескольких днях. Эта пара не была нежными полевыми цветами. В конце концов, это было просто проживание в резиденции семьи Юй на зиму. Вот и все. Ах, если бы они боялись, что посторонние будут сплетничать о них, то могли бы просто сообщить, что снимают комнаты. До тех пор, пока Фан Цзычжэнь говорил, что хочет снять жилье, даже глава деревни должен был позволить ему снять собственный дом, даже если бы ему больше некуда было идти. Они действовали в соответствии с тем, о чем договорились. На следующий день пара вместе со своими слугами переехала в западный двор резиденции семьи Юй. Западный двор был спроектирован так, чтобы быть независимым жилым помещением для одной семьи. В нем было два крыла, кухня и кладовая. У Фан Цзычжэня в деревне Дуншэнь было не так много слуг, поэтому слугам было отведено западное крыло. Одна комната из восточного крыла была отведена двум его помощникам. Лили и Уюн иногда заходили днем, чтобы сообщить ему о делах в гавани. Почему они выбрали вторую половину дня? Не потому ли, что они хотели избавиться от вечерней трапезы и завтрака на следующее утро? Фан Цзычжэнь, его жена и остальные их слуги привыкли к тому, что эти двое остаются на ночь, поэтому, когда они переехали, они тоже не забыли оставить им место. Зима была для деревень праздным временем года. Все обычно оставались дома, отдыхая зимой. Кроме того, в это время года в доках тоже было не так много работы, поэтому все временные работники уходили и возвращались домой. Постоянные работники, наемные, также могли по очереди возвращаться домой отдыхать. Иметь около дюжины дней в месяц, чтобы отдыхать дома, было довольно приятно. Семья Юй любила собираться вместе на кровати Кан зимой. В этом году было то же самое. Они сделали это не для того, чтобы сэкономить на дровах, так как во всех комнатах горели камины на кроватях Кан. Почему они делали это в комнатах, в которых не жили люди? Это было потому, что Сяоца велела своему отцу принести в комнаты более 20 деревянных сундуков и наполнить их землей. Затем ящики, заполненные почвой, были поставлены на грядки Кан и засеяны семенами овощей. Некоторые включали зелень салата, индийский салат, салат рамен, побеги чеснока, чесночный лук и так далее. Правильно, Сяоца пыталась выращивать овощи вне сезона. Все кровати семьи Юй Кан выходили на окна, и во всех окнах были стекла. Таким образом, выращиваемые овощи на грядках Кан имели много солнечного света. При правильной температуре, достаточном освещении и добавлении сиаца и разбавленной воды из мистического камня несезонные ростки овощей росли довольно хорошо. Семья Юй никогда не испытывала недостатка в зеленых овощах, которые можно было есть зимой, в то время, когда другие люди могли только стать кроликами и грызть капусту и дайкон. Леди Фан, которую баловали и защищали на каждом шагу из-за ее беременности, также ела много зеленых овощей. Таким образом, она чувствовала, что зима, которая обычно казалась долгой и трудной, бессознательно ускользнула. Сразу после того, как они отпраздновали Новый год, семья Юй начала плести соломенные циновки, прежде чем земля оттаяла. В прошлом году они смогли продать свои овощи по хорошей цене, потому что смогли вывести их на рынок на месяц раньше, чем другие люди. В этом году, имея за плечами большой опыт, семья Юй заранее тщательно подготовила передние и задние дворы. Двор в этом году был в несколько раз больше, чем в прошлом. Два пространства переднего двора, вместе взятые, должны были составлять от 3 до 4 му. Естественно, задний двор был не намного меньше. Еще до того, как наступило первое дыхание весны, Сяоца уже посыпала землю различными семенами овощей. Что касается помидоров, огурцов и острого перца, она также начала высиживать их на грядке Кан в одном из крыльев. Все члены семьи Юй, включая маленького Шита, который был на зимних каникулах, каждое утро, когда было много солнечного света, выполняли одну и ту же задачу. Им приходилось поднимать все соломенные циновки и позволить новым росткам овощей купаться в тепле утреннего солнца. Когда солнце склонялось к западу и температура начинала падать, всем им приходилось снова тщательно укрывать ростки под толстыми соломенными циновками. Каждый раз, когда ей приходилось это делать, Сиацая вздыхала с сожалением, что в этот период времени не было тонких пластиковых пленок для использования. В противном случае она построила бы большую овощную теплицу, которой было бы намного проще пользоваться по сравнению с соломенными циновками. Поля западного двора вряд ли нуждались в том, чтобы туда ходили члены семьи Юй. Две способные служанки леди Фан вместе с остальными слугами взяли на себя заботу о тамошних полях. Чжинчжу и Линглонг все родились в семье Ся, поэтому они очень хорошо умели быть личными слугами. Однако раньше они никогда не ухаживали за полями. Тем не менее, они обе прекрасно умели поднимать и накрывать соломенные циновки. Когда они впервые увидели крошечный росток, пробивающийся сквозь землю, две служанки были так счастливы, что полдня болтали со своей хозяйкой. С каждым днем ростки становились все выше и больше, и удовлетворение в их сердцах тоже безостановочно росло. Глава 223. Возвращение. К тому времени, как наступило весеннее тепло, зеленые овощи семьи Юй были уже готовы к продаже. В это время другие люди не начали даже разбрасывать семена овощей по земле. Четыре му земли во дворе перед домом были засажены зелеными овощами с коротким циклом выращивания. В целом, большинству зеленых овощей требовалось от 20 до 40 дней, чтобы закончить расти. Однако продукции их семьи все еще требовалось всего 20 дней, чтобы быть готовой к сбору урожая, и это было в то время, когда дважды выпадал снег. По мере того, как остальной мир приходил в себя после зимней тишины, весь двор был заполнен пышными и зелеными овощами. Это было зрелище, которое успокаивало сердца людей. Леди Фан, которая была на восьмом месяце беременности и вот-вот должна была родить, каждый день прогуливалась по овощным полям, одной рукой поддерживая спину, а другой баюкая живот. Она не только могла немного размяться, но и чувствовала, как поднимается ее настроение всякий раз, когда она смотрела на растущие растения. Каждое утро несколько тележек приезжали в резиденцию семьи Юй и возвращались оттуда, покупая овощи. Большинство из этих клиентов были богатыми семьями в городе. Прошлой зимой ресторан Чжинсю сорвал куш из своих блюд из зеленых овощей с устричным соусом, которые стоили 5 тэли за тарелку. Поскольку в прошлом году у семьи Я были свежие овощи, их репутация в городе выросла. В этом году некоторые люди рано узнали, где они покупали продукты, и, в частности, заранее подписали контракт с семьей Юй. Они боялись, что если они не придут к соглашению раньше, у них не останется места, чтобы стать клиентом. Овощи семьи Юй росли очень хорошо, и каждый стебель был здоровым и цветущим. Они выглядели такими нежными, что казалось, будто один щепок может вытянуть воду. Хотя они были недешевыми. За исключением ресторана Чжинсю и семьи Я, которым в качестве старых клиентов были предоставлены прошлогодние цены, остальным новым клиентам пришлось заплатить на треть больше, чтобы получить эти овощи. Хотя на каждом из четырех полей семьи Юй было произведено около 3500 тонн овощей, этого все равно было недостаточно, чтобы удовлетворить потребности города в свежих продуктах. Следуя правилу «первым пришел, первым обслужил», семья Юй выбрала первые 10 семей, которые обратились к ним в качестве их клиентов года. К счастью, каждая семья не покупала слишком много овощей каждый день, поэтому они могли поставлять их всем без проблем. Старший сын семьи Лю, который был старшим дядей Сиацао по материнской линии, был просвещен после того, как занялся продажей арбузов, поэтому он купил собственного осла и повозку. Используя свою тележку, он каждые несколько дней возил связку свежих овощей из дома своей младшей сестры в город-префектуру. Благодаря помощи генерала Фана он смог найти готовых покупателей в городских продуктовых лавках. Всякий раз, когда он приезжал в город со своей тележкой, полной овощей, ему больше не приходилось ждать, пока покупатели придут к нему. Вместо этого все, что ему нужно было сделать, это прийти в продуктовый магазин, взвесить все свои овощи и получить деньги, прежде чем он отправится обратно. Хотя он получал от этого меньше прибыли, чем от продажи по рыночной цене, для него это было не так утомительно. Лю Пэй был не из тех, кто стал бы злоупотреблять своей младшей сестрой и Шурином. Трое из них полдня спорили об оптовых ценах и, наконец, пришли к согласованной цене. Они продавали ему овощи по той же цене, что и ресторану Чжэньсю. Первоначально Лю Пэй пытался заставить их продать ему овощи по более высокой цене, которую платили другие 8 семей, но Юйхай решительно отверг эту идею. К счастью, он был единственным источником таких свежих овощей в городе префектуры. Даже если бы он продал все это по оптовой цене в продуктовые магазины, цена все равно была бы намного выше, чем то, сколько он заплатил. Таким образом, Лю Пэй мог получать десятки талий прибыли за каждый пробег, который он совершал. Что касается сбора урожая овощей, то у семьи Юй, опять же, было больше работы, чем они могли справиться. Таким образом, они потратили немного денег, чтобы нанять нескольких щепетильных молодых девушек и матрон в помощь. Каждый день они получали жалование в 20 медных монет за 4 часа работы. В прошлом 20 медных монет мог заработать только мускулистый мужчина, выполняющий тяжелую работу в течение дня. С тех пор, как началось строительство гавани, потребность в рабочей силе неуклонно возрастала. Естественно, зарплаты медленно росли. Взрослый мужчина в расцвете сил мог зарабатывать от 30 до 50 медных монет в день. Однако все эти люди выполняли непосильный труд, чтобы заработать эти деньги. Как это могло сравниться с работой в семье Юй, собирая овощи в течение 4 часов? Все в деревне, кто мог установить связь с семьей Юй, делали все возможное, чтобы помочь. Таким образом, вокруг собралось много людей. Однако семье Юй требовалось всего около дюжины человек. Поскольку все женщины, которые приходили, были им известны, это очень беспокоило мадам Лю. Она не знала, как отказаться ни от одной из них. Ся Цаа хорошо знала характер своей матери, поэтому она сделала ей пару подарков и попросила ее мать вернуться в свою семью по материнской линии на пару дней. С тех пор, как она вышла замуж за семью Юй, она никогда не возвращалась в свою семью по материнской линии, так как боялась, что госпожа Чжан будет несчастна. После того, как они расстались с семьей, они были так заняты, что не было времени даже отдохнуть, поэтому у нее было очень мало возможностей вернуться. Теперь, воспользовавшись этой возможностью, Ся Цаа попросила свою мать вернуться домой, чтобы отдохнуть несколько дней и насладиться временем, проведенным с родителями. Что касается сложной работы по найму людей, то это было оставлено двум служанкам ее крестной матери. Те, кто смог стать главными служанками хозяйки резиденции, определенно не были простыми. Эти две служанки знали, когда нужно быть осторожными, а когда раскрывать свои сварливые стороны на благо своей госпожи. Кроме того, они также пользовались поддержкой генерала и его жены. Даже если женщины, просившие о работе, получали отказ, они ничего не могли ни сделать, ни сказать. Две служанки тоже были довольно умны. Они записывали в маленькую книжечку данные о каждом человеке, который приходил с просьбой о вакансии. Сделав это, они смогли проанализировать связи и отношения, которые были у каждого потенциального кандидата. Используя это знание, они выбрали дюжину из всей группы. Разослав всем сообщения, они проинструктировали новых работников приходить каждый день ровно в 5 утра. Тем, кто опаздывал, естественно, вычитали зарплату. Что касается других проходивших мимо людей, то две служанки посмотрели на них со спокойным выражением лица и просто заявили: «В будущем, когда будет больше работы, мы сначала будем рассматривать вас, прежде чем отправить их обратно». Среди работников были следующие люди: жена Шуанчжу, жена Иргау, две тети Ся Цаа по отцовской линии, жены Юйси и Юйцзяна, старшая двоюродная сестра Ся Цаа, старшая дочь Юйси, Чжоу Шаньху, которая пыталась заработать немного карманных денег, и некоторые другие женщины, у которых были приличные отношения с семьей Юй. Все эти люди знали, что Чжэньчжу и Линглонг выбрали их, потому что они были хорошими друзьями семьи Юй, поэтому они работали особенно усердно. Все они привыкли к работе в деревне, поэтому задача сбора овощей не считалась сложной. Каждый день они могли закончить 4 часа работы за 2. Более того, на овощах не было даже пятнышка грязи, и все они были аккуратно сложены. Все слуги, которые приходили покупать овощи, хвалили их за трудолюбие и ловкость. Дома оставалось не так много работы, так что Ся Цаа захотелось немного отдохнуть. Не прошло и 2 дней, как Ся Лянь позвала ее на пристань, чтобы помочь. Бизнес Ся Лянь в доках продолжал расти. Теперь, когда наступила весна, доки, которые были более тихими в течение зимы, теперь становились все более и более оживленными. В доках были рабочие, а это означало, что там также были люди, продававшие еду. Ранней весной по утрам и вечерам было немного прохладно, поэтому прошлой осенью они перестали продавать крахмальное желе. Сиаляни и старшая тетя по материнской линии теперь были заняты своей лапшой и тушеной едой. Работы было так много, что они не могли угнаться за спросом. В киоске с лапшой теперь было больше разнообразия, чем когда им управлял старый Лю. Старый Лю продавал лапшу, которую варили в воде. Сяоцао добавила в меню лапшу чжацзян, лапшу, смешанную с зеленым луком и маслом, лапшу, смешанную с солеными овощами и измельченным мясом, и лапшу с тушеным мясом. Всему этому она научила Сиаляни старшую тетю по материнской линии, чтобы лавка с лапшой выглядела освежающе. Кроме того, она также приготовила партию лапши с целью приготовления лапши, обжаренной с яйцами, и лапши, обжаренной с измельченным мясом. Эти два блюда были более приправлены и соответствовали вкусам северян. Таким образом, хотя цена жареной лапши была выше, чем у других блюд, они все еще оставались популярными блюдами. Что касается тушеной пищи, Сиалянь больше не приходилось выполнять трудоемкую работу по упаковке порций тушеного мяса в промасленные бумажные пакеты. Вместо этого она принесла из дома порцию тушеного соуса и пакет специй, которые Сиацао приготовила по своему секретному рецепту. В доках она теперь могла тушить еду прямо там. Плита на подставке была как раз на нужной высоте и достигала талии Сиалянь. В плите весело горел древесный уголь, из-за чего маринад для тушения непрерывно пузырился, пока ингредиенты кипели в кастрюле. Из кастрюли поднимался белоснежный пар, и густой, ароматный запах тушеной пищи пропитывал окрестности. Запах проникал в ноздри людей. Если бы вокруг дул хороший ветер, этот сильный соблазнительный запах мог бы окутать почти все доки. Миски простой лапши и тушеной еды на две медные монеты было достаточно, чтобы удовлетворить аппетит взрослого. Каждый день во время еды киоск с лапшой семьи Юй был переполнен группами людей. За столами не хватало мест, поэтому некоторым людям приходилось сидеть на корточках, когда они ели. Несмотря на это, эти люди никогда не ходили в другие районы, чтобы поесть. Все остальные торговцы едой в доках могли только беспомощно наблюдать, как семья Юй загребает деньги. Среди них была дама из другого киоска с лапшой, которая давным-давно прогнала Сиацао и ее сестру, когда они хотели сначала продать свою тушеную еду рядом с ней. Ее бизнес замедлился до такой степени, что стало трудно выйти на безубыточность. Эта женщина теперь глубоко сожалела о своих предыдущих действиях. Если бы она не приняла плохое решение в прошлом, вполне возможно, что ее киоск с лапшой был бы тем, где люди выстраивались бы в бесконечную очередь. Сегодня Сиацао была втянута Сиалянь в то, чтобы стать свободным рабочим. Ей не нужно было выполнять какую-либо тяжелую работу, такую как раскатывание теста, варка лапши и нарезка тушеной пищи. Вместо этого она отвечала за обслуживание клиентов, когда еда была готова. Даже с легкой работой она была так занята, что у нее не было времени перевести дух, чтобы отдохнуть. Сразу после того, как напряженное время дня закончилось, Сиацао собиралась сесть и отдохнуть, как вдруг услышала шум в доках. «А, что происходит? Почему сейчас в доках так много странных людей? Кто-то здесь, чтобы создать проблемы. Только не говорите мне, что какие-то хулиганы собираются разгромить это место, или это потому, что кто-то завидует достижениям шестого брата в доках и хочет, чтобы он споткнулся». Сиацао из любопытства пробралась к докам и обнаружила, что там собралась большая группа людей. Они не были похожи на неуправляемую толпу. Напротив, они напоминали членов хорошо дисциплинированной семьи. Она не могла не чувствовать себя немного обеспокоенной за брата 6. С этими парнями, похоже, было нелегко иметь дело. Шестой брат был человеком мирским. Он был в доках все эти годы, так какого же типа людей он не встречал? Когда он увидел группу людей перед собой, он спокойно подошел, чтобы поприветствовать их. Он направился к человеку, который, казалось, отвечал за всех, и поклонился. «Пожалуйста, извините меня, но могу я спросить, что привело вас сюда, в доки Тангу?» Хотя предполагаемый лидер группы был одет небрежно, это не могло скрыть его величественную осанку. Он едва заметно взглянул на шестого брата и спросил: «Это вы отвечаете здесь за доки?» «Это я и есть». «Господин, вы пытаетесь погрузить груз или разгрузить его? Пожалуйста, приходите в наш офис и зарегистрируйтесь. Я позабочусь о том, чтобы отдать вам приоритет». Шестой брат не почувствовал никакой злобы, исходящей от этого незнакомца, поэтому он тщательно его выслушал. Мужчина кивнул и привел его в относительно уединенное место. Он понизил голос и сказал: «Я командир императорских телохранителей из столицы, и я ношу с собой секретный указ императора. Мы здесь, чтобы поприветствовать молодого королевского принца, который возвращается домой из своего морского путешествия. Королевский принц Ян уже заранее сообщил нам, что у него есть почти сотня грузовых судов, которые необходимо пришвартовать. Все они перевозят драгоценные товары из юго-восточных морей и западного полушария. Следовательно, вам нужно подготовиться заранее. Когда королевский принц Ян отправился в свое путешествие в прошлом году, это вызвало сенсацию. Даже если бы шестой брат хотел забыть это событие, он не смог бы. Прошло полтора года, а принц еще не вернулся домой. Таким образом, необходимо было сделать возвращение грандиозным и показным. Этот так называемый командир имперских телохранителей привел с собой по меньшей мере 50-60 солдат. Из этого следовало, что он планировал твердо охранять доки. В этом не было ничего плохого. Говорили, что до того, как нынешний император взошел на трон, он также настоятельно рекомендовал исследовать далекие моря, чтобы найти новые виды, особенно высокоурожайные культуры. На самом деле, после того, как сладкий картофель был завезен в страну, он принес пользу тысячам из тысяч великих простолюдинов эпохи Мин. Нынешний император даже сказал это в своем тронном зале. «Когда мы взошли на трон, мы поставили перед собой десятилетнюю цель. Мы хотим, чтобы у простых людей великой династии Мин была еда на тарелке и все могли наесться досыта. Ради поиска более высокоурожайных культур этот император, любивший свой народ, послал королевского принца Яна, которому только исполнилось 15 лет, с важной миссией. Ему предстояло отправиться в западное полушарие. На этот раз принц Ян вернулся с победой. Естественно, император относился к нему с большим уважением. Шестой брат знал, что нечто столь грандиозное, как это, требует тщательного планирования. Небольшой неверный шаг мог привести к тому, что он лишится жизни. Однако, если он все сделает хорошо и сможет показать себя перед королевским принцем Яном, то в будущем его положение в доках стало бы еще более стабильным. Если другие люди попытаются занять его позицию, им сначала придется подумать о его поддержке. Строительство гавани должно было быть завершено в течение следующих 2 лет. Если вся гавань будет в его руках, то он, шестой брат, действительно был бы заметным человеком в городе Тангу. Не было такого понятия, как бесплатная еда. Он должен был взяться именно за это дело. Глава 224. Очередная встреча. В море лазурное небо казалось бесконечным, когда облака медленно проплывали мимо. Несколько чаек лениво кружили в воздухе на уровне моря. На горизонте показалась грандиозная флотилия кораблей, мчащихся вперед. Корабль, шедший впереди, был огромным 3-этажным пассажирским судном. Хотя он был просто спроектирован, он казался довольно высоким и величественным. Огромные паруса развивались на ветру и толкали корабль вперед. Наверху висел флаг золотистого цвета с вышитым на нем извивающимся драконом. Этот флаг был дарован императором, и увидеть флаг было то же самое, что увидеть самого императора. Все официальные лица должны были кланяться, когда они его видели. На носу корабля стоял юноша с внушительной осанкой. Он был одет в простую темно-фиолетовую парчевую мантию. Вокруг его талии была повязана ткань серебристого цвета, расшитая киноварью и золотыми нитями. Его волосы были собраны в пучок, и под лаской морского бриза несколько непослушных прядей выбились из-под них и прилипли к его щеке. У него была пара ясных и сильных глаз, которые, казалось, излучали холод. Его глаза были такими свирепыми, что другие люди дрожали при мысли о том, чтобы посмотреть в них. Фигура юноши была высокой и прямой, как будто он был острым мечом, который вот-вот обнажат. Когда он увидел, что далекие доки Тангу быстро приближаются, холодное выражение лица Чжу Цзюньяна немного смягчилось. Наконец-то он вернулся. Он триумфально завершил свое первое долгое морское путешествие и собирался вернуться домой. Его полуторагодичное путешествие по морю дало ему много впечатлений и вещей, о которых стоило подумать. Путешествие туда и обратно было не совсем мирным. Они сталкивались с пиратами, пытающимися разграбить их, и тайными нападениями во время внезапных штормов. Однако, когда около 1000 человек усердно работали вместе на кораблях, они наконец благополучно вернулись домой. Он был убежден, что этот с трудом заработанный опыт станет его сокровищем в его жизни. Они сформируют его, чтобы он стал лучшим человеком и стал его будущей славой. Хотя этому юноше было почти 16 и у него было моложавое лицо, его глаза светились зрелым и мудрым светом. Его красивое и холодное лицо не изменилось за последние полтора года. Однако его фигура стала еще более внушительной, как будто он окутан аурой, которая заставляла людей понимать его силу. «Я, Чжу Цзюньян, я вернулся». Юноша слегка вздохнул при этих нескольких словах. Позади него был седовласый мужчина, который сделал шаг вперед. Он использовал свой несколько пронзительный голос, чтобы сказать: «Королевский принц Ян, на этот раз наше путешествие с запада можно считать довольно гладким. Нам удалось вернуть семена всех культур, о которых упоминал император. Я просто не знаю, сможет ли наша великая династия Мин успешно вырастить эти растения». Чжу Цзюньянь холодно оглядел сухую землю, которая приближалась к нему. Его первоначальное нетерпеливое настроение постепенно успокоилось. Он медленно ответил: «Это забота Министерства доходов. Какое это имеет отношение ко мне?» Главный стюард Лю Фушен показал улыбку, которая покрыла все его лицо, когда уголки его глаз приподнялись, пока не появились морщинки. «Юный королевский принц, не говорите мне, что вы не хотите лично посадить семена, ради которых вы прошли через столько трудностей, увидеть, как они прорастают, растут листья, цветут и приносят плоды». Выражение лица Чжу Цзюньяна потемнело и стало холодным, когда он посмотрел на Лю Фушена, что сразу же заставило стюарда почувствовать огромное давление. Лю Фушен мог считаться одним из лучших экспертов в стране, но устрашающее самообладание его хозяина заставляло его обливаться холодным потом. Он быстро опустился на колени и извинился. «Этот старый слуга сорвался с языка. Пожалуйста, накажите меня, принц Ян». Чжу Цзюньяню, которому еще не исполнилось 16, пережив это долгое морское путешествие, почувствовал, что теперь он мужчина, способный поддерживать как небо, так и землю. Таким образом, он запретил другим людям обращаться к нему молодой королевский принц или другими подобными именами. В последний раз, когда императорский телохранитель совершил такую ошибку, незадачливый солдат был брошен в море на корм акулам разъяренным королевским принцем Яном. После этого тысячи людей, сопровождавших его, все знали, что имя молодой королевский принц было табу, которое нельзя было трогать. Сердце Лю Фушена учащенно забилось, когда он тайком поднял глаза, чтобы взглянуть на ледяное выражение лица своего хозяина. С того дня, как родился принц Ян, Лю Фушен был рядом с ним. Главный стюард был свидетелем его очаровательных детских лет, а также наблюдал, как милый мальчик медленно превращался в красивого и возвышенного юношу. Принц Ян научился у него большинству своих боевых искусств. После более чем 10 летнего общения между ними установились отношения мастера и ученика, настоящая дружба, а также отношения мастера и слуги. Однако между хозяевами и слугами все еще существовала пропасть. Даже у него была черта, которую он не мог пересечь с принцем. Чжу Цзюньянь бесстрастно уставился на стюарда Лю, который опустил голову в знак извинения. Они были вместе больше 10 лет. У человека появились бы чувства даже к маленькому существу спустя столько времени, не говоря уже о человеке. Он не мог относиться к стюарду Лю как к никчемному существу. Это только заставило бы сердца других людей остыть. Если он хотел лояльности своих слуг, ему нужно было знать, когда награждать, а когда выговаривать. Этому правилу его научил сам стюард Лю. «Поскольку ты признаешь свою ошибку, когда мы вернемся в столицу, ты сможешь сам наказать себя». Прежнее хорошее настроение Чжу Цзюньяна, по-видимому, было внезапно прервано этим маленьким эпизодом. Ледяной холод снова появился в его глазах. Императорский телохранитель позади него взглянул на стюарда Лю, который украдкой вытирал рукавом холодный пот. По его мнению, чем меньше говорят, тем меньше вероятность, что кто-то совершит ошибку, поэтому он держал рот на замке, притворяясь одной из мачт на корабле. «Они здесь, они здесь». Когда люди в доках увидели приближающийся к ним величественный флот из более чем сотни кораблей, они сразу же засуетились. Вся территория была закрыта на военное положение по приказу императорских телохранителей, которые были личной охраной самого императора. Командир солдат Юйлинь, которые отвечали за охрану принца Яна, был примерно того же ранга, что и командир императорских телохранителей. Император явно благоволил этому молодому королевскому принцу, поскольку он выделил часть своих собственных телохранителей, чтобы приветствовать возвращающегося юношу. Стюарт Лю посмотрел вдаль на доки и увидел, как все устроено. Он с благодарностью заметил: «Господин, император послал людей приветствовать вас. Видимо, они – личные солдаты императора». Командир солдат Юйлинь с одного взгляда заметил своего заклятого врага, Бао Циньмина. Его губы дрогнули, когда он согласился. Они действительно личные солдаты императора. Этот парень, Бао Циньмин, тоже пришел. Выражение лица Чжу Цзюньяна оставалось спокойным, как будто скопление людей на берегу не имело к нему никакого отношения. Он немного помолчал, прежде чем резко спросил: «Моя мать, она тоже сейчас в городе Тангу?» Стюарт Лю немедленно ответил: «Да, это так. Мы получили письмо, в котором говорилось, что принцесса-консорт Цзин хорошо проводит время в городе Тангу. В начале осени его высочество лично проводил ее обратно в столицу. Теперь, когда наступила весна и погода потеплела, ее высочество снова почтило своим присутствием город Тангу и в настоящее время живет во дворе, который обычно предназначен для младшего сына судьи Ву». Чжу Цзюньян нахмурился. Матушка снова упрямится. Весной становится прохладно, а город Тангу находится рядом с океаном, что также делает его влажным. Это не очень хороший климат для ее тела. В письме также говорилось, что с тех пор, как она приехала в город Тангу, ее королевское высочество проводит много времени с леди Фан. Приемная дочь леди Фан очень хорошо готовит лекарственную кухню и чудесным образом вылечила старую болезнь генерала Фана. Я полагаю, что леди Фан родит своего ребенка в следующем месяце. Ее королевское высочество время от времени видит эту маленькую девочку и несколько раз ела ее лечебную кухню. С тех пор она вообще не болела в течение последних трех сезонов. Что за чушь? Императорские врачи заботятся о теле матери. Как они могли позволить маленькой девочке валять дурака? Если что-то случится, кто возьмет на себя ответственность? Матушка, это действительно слишком. Как она могла просто слепо доверять случайному человеку? Из трех братьев Чжу Цзюньян имел самую тесную связь с их матерью. Он не мог не нахмурить брови, когда услышал эту новость, и в его холодных глазах промелькнул намек на беспокойство. Стюарт Лю поспешно попытался утешить его. Мастер не ошибается в том, что беспокоится. Однако вся лечебная кухня этой маленькой девочки была одобрена сопровождающим ее императорским врачом. Он позаботился о том, чтобы ни одна еда не вызвала проблем для тела ее высочества. Кроме того, когда готовилась еда, каждый отдельный шаг строго соблюдался кем-то. Состояние ее высочества действительно улучшилось после того, как она поела ее блюдо. «Пожалуйста, не волнуйтесь, принц». Услышав это, напряженное выражение лица Чжу Цзюньяна, наконец, немного расслабилось. Он немного подумал, прежде чем сказал: «Из того, что ты мне рассказываешь, у этой маленькой девочки действительно есть кое-какие навыки. Почему бы нам не взять ее с собой, когда мы вернемся в столицу? Восстановление организма – это не то, что может произойти за короткий промежуток времени». Управляющий Лю поклонился и объяснил: «Эта маленькая девочка живет в деревне Дуншань, и ее родители не хотят, чтобы она покидала их в таком юном возрасте. У принцессы консорта доброе сердце, и ей невыносимо разлучать их. Тем не менее, маленькая девочка также является приемной дочерью генерала Фана. Ради достоинства генерала и его жены не очень хорошая идея заставлять их, верно? Деревня Дуншань». Услышав это название, Чжу Цзюньян снова нахмурился. У него не было никаких хороших воспоминаний об этой деревне. Его самая унизительная и трудная ситуация произошла в деревне Дуншань. Образы того, как он был окружен морской водой, отчаянно боролся, захлебывался водой и был спасен в полубессознательном состоянии, снова предстали перед его завораживающими глазами. Раньше он думал, что давно забыл эти воспоминания, но они снова стали кристально ясными. «Ах да, господин, вы уже встречались с этой маленькой девочкой?» Управляющий Лю украдкой поднял глаза, чтобы взглянуть на молодого королевского принца, прежде чем продолжил: «Можно сказать, что она считается одним из ваших спасительных благодетелей. Благодетель, которая спасла мне жизнь. Это действительно была она». Чжу Цзюньян не совсем понимал, что он чувствует по этому поводу. Это очень худенькая и маленькая девочка, у которой была пара живых глаз, не только спасла ему жизнь, но и помогла его матери оправиться от болезни. Он смутно помнил, что перед тем, как отправиться в путешествие, он в благодарность подарил этой маленькой девочке мешочек серебра. КХМ, КХМ. Очевидно, теперь он был тем, кто вел себя грубо и импульсивно. Пока он был погружен в свои мысли, флотилия кораблей почти достигла берега. Имперские корабли имели преимущество, поэтому все остальные корабли в этом районе избегали их. Следовательно, кроме этого флота кораблей, в доках не было видно других судов. После того, как они пришвартовали корабль к причалу, Чжу Цзюньянь взял на себя инициативу по выходу. Проплавав в океане больше года, он действительно не хотел больше ни секунды оставаться на лодке. Ощущение того, что его ноги твердо стоят на земле, действительно было слишком приятным. Командир Баа быстро приветствовал их, когда он и сотни подчиненных ему людей поклонились королевскому принцу Яну. Зрелище этой силы было поистине впечатляющим. Юй Сяоцао наблюдала за всем происходящим издалека, вздыхая про себя. Это общество жестко связано классовыми узами. Иметь власть – это действительно хорошо. Посмотрите на боевой порядок этого парня, все взгляды прикованы к нему, ах. Хотя в настоящее время в доках было введено военное положение, солдаты не прогнали ни одного торговца в этом районе. После строгого допроса ларьку с лапшой и тушеной едой семьи Юй было разрешено продолжать заниматься бизнесом. Было очевидно, что разгрузка такого огромного флота кораблей займет много времени. Если бы в доках никто не продавал еду, то этим докерам пришлось бы работать на пустой желудок. Во время всего этого произошел небольшой перерыв. Командир императорских телохранителей Баа привлек запах тушеной пищи Сяоя, и он заказал миску лапши чжацзян и тарелку тушеной свиной головы. Он ел с большим удовольствием. Командир Баа был хорошим другом личных телохранителей почетного императора, поэтому он давно слышал, как его хорошие друзья красноречиво рассказывали о знаменитой тушеной еде семьи Юй. Почетному императору всегда приходилось есть их еду каждый раз, когда он посещал город Тангу. Это была трапеза, которую никто из его друзей никогда не мог забыть. Командир Баа происходил из семьи видного генерала и перепробовал все возможные деликатесы. Как может грубая забегаловка, продающая еду по одной медной монете за порцию, быть настолько удивительной, чтобы привлечь проницательный взгляд подчиненного императора, а также запечатлеться в памяти его хороших друзей? Таким образом, когда он получил это задание, он решил, что ему нужно попробовать тушеную пищу из доков, пока он там. Ему нужно было выяснить, не преувеличивают ли его друзья. Сотня слов не смогла бы описать один укус. Мясо свиной головы было мягким и ароматным, жирным, но не слишком, и вкусным, но не подавляющим. Для мужественного солдата, который любил пить много алкоголя и есть много мяса, это тушеное мясо в сочетании с полным ртом лапши было действительно по вкусу. Поначалу командир Баа не был очень голоден. Тем не менее он запихнул две большие миски лапши и гигантскую тарелку тушеного мяса, прежде чем ему, наконец, пришлось уйти с выпирающим животом. Он тут же решил, что, прежде чем покинуть этот город, ему нужно упаковать большую сумку с этой тушеной едой. Его дедушке это определенно понравилось бы. Глава 225. Кукуруза. Солнце мягко садилось за горизонт, окрашивая воды в ярко-красный цвет. Земля, казалось, была задрапирована темно-красным парчевым одеянием. Обычно в это время дня в доках становилось все тише. Однако в этот момент там все еще кипела бурная деятельность. Портовые рабочие ходили взад и вперед, таща груз на плечах и спинах. Повозки среди повозок были доверху набиты товарами с морских судов.